что многим людям это интересно, потому что подтверждает или опровергает их собственные мысли, пусть не профессиональные, но серьезные и честные. Удивило и обрадовало еще одно, должен в этом признаться. Эти люди читали мои книги. Господи, я ведь на эти книги не получил ни одной обстоятельной критической рецензии. Будто в какую-то пустоту писал. Радовался иногда письмам, были хорошие письма от незнакомых людей, чаще всего с периферии. А тут вдруг такое знание, такая память. Помнят и первую, и вторую, и, кажется, достали третью, и спрашивают, и переспрашивают, и слушают. Встреча кончилась, мне, как водится, подарили цветочки, но еще и зазвали в какую-то комнату пить чай. И мы там еще продолжили разговор, пока совсем уж не устали. Ах, какая это была хорошая зарядка и какой урок! Никуда не исчезла наша замечательная публика, наш чуткий и благодарный зритель. Разумеется, то место, где я был, эту публику как-то концентрирует. Но ведь эта концентрация в доме актера бывает разной. Иногда перед собой видишь только театральных старушек. Они были вчера, а завтра их сменят другие старушки, которым не сидится в кругу семьи по разным причинам. Старушек мне всегда жалко, но и себя жалко тоже. А тут я как-то и старушек не видел, хотя, возможно, они были, и сам помолодел. Потому что вдруг воочию увидел и услышал тех, для кого я работаю. Нет, это не массовый зритель, которому принято петь всяческие похвалы, в зависимости от которых то и дело попадает в театр. Массовый зритель – понятие почти абстрактное для меня. Я ощущаю его как огромную неведомую толпу и стараюсь об этой разноликой толпе не думать, потому что нет возможности ее как следует рассмотреть. А вот хорошие человеческие лица рассмотреть, как в тот вечер, одно удовольствие. Правда, было и что-то грустное в нашем разговоре. Иногда вдруг возникало какое-то печальное облачко. Это было 2-3 раза. Минутами. Я заговорил о том, что моя консерваторская публика куда-то исчезла. Я ее почти не вижу на Таганке. И вдруг все зашумели, запротестовали так активно, что я не очень понял смысла шума. Оказалось, что проблема доставания билетов для всех этих людей – стоит теперь совсем не так, как раньше. Им гораздо труднее попасть в театр, в частности и на Таганку, потому что билеты куда-то уплывают, они почти недоступны и так далее и тому подобное. Я никогда ничего не понимал в том, как продают и как распространяются билеты. На Малой Бронной мне не стыдно было стоять перед началом у входной двери или даже у кассы и помогать пройти в театр тем, кто очень хочет. А по лицу человека всегда видно, очень он хочет или нет. Теперь я и подумать не могу, чтобы стоять около администратора. Я их побаиваюсь, да и просто унизительно там стоять, ничего не могу с собой поделать. Вот и остается мой интеллигентный зритель сиротой, без всякой опеки и заботы. Когда возникло облачко грусти, мне казалось, что все мы вместе похожи на горстку беззащитных людей, не умеющих жить. Вроде семейства Раневской в вишневом саде. Вот-вот нас всех вместе куда-то унесет ветром. Но потом мне казалось, что если мы так хорошо понимаем друг друга, а чеховские герои не понимали, то еще не все потеряно и никуда нас не унесет. Мы вполне еще держимся. И облачко грусти исчезало. И не было ощущения пустоты. Напротив. Я принадлежу к категории людей с интересом читающих театральные рецензии. И на чужие спектакли, не только на свои.